Ему не придется разговаривать с ней до следующего утра. «Она не может понять Анни», — думал Маркус, дожидаясь, пока на кухне погаснет свет. «Что его мать может знать о друзьях? У нее их никогда не было. Во всяком случае, Маркус о них не знал. Матери никогда не понять, какой друг Анни Бруссард». В кухне, наконец, выключили свет. Потом погасли и окна столовой. Маркус прошел к себе через террасу и вошел через высокую стеклянную дверь, ключ от которой он всегда держал под цветочным горшком. Сначала он зашел в спальню и принял таблетку перкодана, чтобы унять боль и успокоить нервы, а потом вернулся в свою студию. Лекарство подействовало быстро. Маркус расслабился, у него появилось необыкновенное чувство легкости. Он словно поднялся над физической болью и эмоциональной неудовлетворенностью. Разглядывая рисунок, Маркус выбросил из головы все, кроме Анни. Разумеется, он в нее влюбился. Она его ангел. Именно так он называл ее, когда представлял их вместе. «Мой ангел» — это будет ее тайным именем. Только они двое будут его знать. Маркус провел по губам, словно закрывая молнию, и улыбнулся своим мыслям. Им следует быть осторожными и скрытными. Анни рискует, так помогая ему. Маркус поднял со стола маленькую фигурку и покрутил в пальцах. Это был смешной пластмассовый аллигатор в солнечных очках и красном берете, которого он снял с зеркала заднего вида в ее машине. Глупая штука, совсем не для взрослой женщины с такой серьезной профессией. И все-таки она ей подходит. Во многих отношениях Анни еще совсем ребенок. Свежая, не испорченная, искренняя, неуверенная в себе. Она не стала бы возражать против этого, решил Маркус. Это просто еще один секрет на двоих. Он чмокнул аллигатора в нос и улыбнулся. Перкодан горячим вином разливался по его венам. Маркус на мгновение закрыл глаза и почувствовал, как взмывает вверх его тело. Он разложил на столе почти все свои сокровища. Пристроив аллигатора с краю, он взял в руки маленькую, изящную резную рамку и печально улыбнулся женщине на снимке. Памела. Памела и ее любимая дочка. Они могли бы быть вместе, если бы этот Стоукс и Донни Бишен не настроили ее против Маркуса. Он с сожалением отставил фотографию в сторону и нашел золотой медальон. Если отдать его Анне, это станет своего рода символом, связующей нитью. Держа украшение в одной руке, Маркус взял карандаш и коснулся бумаги. «Я так и знала!» Трудно было вложить в короткие три слова больше осуждения. Несмотря на расслабляющее действие лекарства, Маркус выпрямился и повернулся на звук голоса. У него за спиной стояла мать. Он не слышал, как Дол прошла через спальню, так как был погружен в свои фантазии. «Мама!» «Я так и знала!» — повторила Дол. Она смотрела мимо сына на набросок. «Маркус, только не начинай все сначала!» «Ты не понимаешь, мама». Сын поднялся со стула, все еще держа медальон в руке. «Я понимаю, что ты смешон», — резко бросила Дол. «Ты думаешь, что эта женщина хочет тебя? Она хочет засадить тебя в тюрьму». Дол рванулась мимо него и схватила фотографию в рамки. Она так сжала пальцы, что металл впился ей в ладонь, выступила кровь. «Нет, мама, не надо!» Миссис Ренар тяжелым взглядом смотрела на снимок Памелы, ее все трясло. И вдруг она зарыдала и силой швырнула рамку через комнату. «Почему?» — закричала она. «Как ты мог это сделать?» «Я не убийца!» — выкрикнул в ответ Маркус. Слезы отчаяния жгли ему веки. «Как ты могла такое подумать, мама?» «Лжец!» Дол ударил его по груди ладонью, оставляя на рубашке кровавый след. «Ты убиваешь меня!» Она развернулась и резким жестом смахнула все сокровища Маркуса со стола. «Мама, не надо!» — воскликнул Маркус, перехватывая руку матери, потянувшуюся к портрету. «Ох, Маркус, Маркус!» Долг провела пальцами по щеке, пятная лицо кровью. «Я тебя не понимаю!» «Да, ты меня не понимаешь!» — выкрикнул Ренар. Ему стало больно, мешали швы на скуле. «Я люблю Анни. Ты не можешь меня понять. Ты не знаешь, что такое любовь. Уходи вон из моей комнаты. Я тебя не звал. Только здесь я могу почувствовать себя свободным от тебя. Вон, вон!» Маркус все выкрикивал и выкрикивал это слово, кружа по комнате, разбивая попадавшиеся под руку предметы. Он сбросил на пол кукольный дом, и тот разлетелся на кусочки. Ренар представлял, что каждый удар обрушивается на лицо матери, на ее тело, разрушая плоть, ломая кости. Наконец Маркус рухнул на свой рабочий стол и замолотил по нему кулаками, давая выход ярости.